«Ой, мамочка, дай прочесть!» «Интересно, дай-ка сюда письмо!» Письмо было прочитано вслух. Вот его текст. «Дорогая Любовь Даниловна, только сейчас передавали по радио ваш концерт. Это так прекрасно, ваш голос и как вы поете. Я всего лишь школьник Яша Ефремов из рабочего поселка Бурунова на Каспийском море и не очень-то разбираюсь в музыке. Но я был так потрясен, словно умер и снова родился. Перед этим я сидел на своей койке в домике участкового надсмотрщика. Мой отец – линейщик на важнейшей телефонно-телеграфной линии связи, и слушал, как свистит ветер над пустынными дюнами. Все эти годы, пока отец не женился, мы жили на заброшенном маяке, который временно отдали линейному техническому узлу. Каспий мелеет и уходит, и вот маяк остался один в дюнах, и некому ему светить. Люди, которые сумеют вернуть море и зажечь свет на маяке, сделают величайшее дело на земле. Так сказал Филипп Мальшик, океанолог, который жил у нас на маяке целое лето. Уезжая, он подарил мне лоцию Каспийского моря. И это ко многому обязывает человека. Моя старшая сестра Лиза тоже будет океанологом. Я еще не знаю, кем я буду, но знаю одно. Мы с Лизонькой всю жизнь посвятим тому, чтобы вернуть море. Маяк снова должен светить людям. Это цель моей жизни. А еще у меня есть одно очень крепкое желание. И над ним я ломаю голову вот уже 2 недели. Я первый раз в жизни заработал деньги. А у Лизоньки еще никогда не было красивого платья. Женщины придают этому большое значение. Мне просто необходимо подарить ей платье. Оно должно быть белое и воздушное, такое, чтобы девушка, надев его, поверила вдруг, что все мечты, даже самые несбыточные, непременно сбудутся. Но где я могу достать такое платье? Ни в Астрахани, ни в Гурьеве их нет. Я узнавал. И вот я осмелился обратиться к вам с огромной просьбой. Пожалуйста, достаньте для Лизоньки такое платье. Ее рост 160 сантиметров. Она тоненькая. Мне некого попросить. И я подумал, что у великой артистки должно быть великое сердце. Простите за такое беспокойство, но я просто должен подарить Лизоньке такое платье. У меня это из головы не выходит. Заранее вам благодарен. Деньги перевожу вместе с письмом. Ваш Яша Ефремов». «Видели вы что-либо подобное?» От всей души рассмеялась Любовь Даниловна. «Ой, мама! Подари мне это письмо, ну, мамочка!» – взмолилась Марфенька. «Пожалуйста!» – Любовь Даниловна небрежно протянула письмо, и в жизнь Марфеньки вошел Яша Ефремов. «Что-то в нем есть, в этом Яше, удивительно хорошее!» – задумчиво сказал режиссер. «Добрый он малый, хороший брат. Когда ты думаешь послать платье?» – обратился он ласково к жене. «Мы вместе поедем выбирать». «Мама, Виктор Алексеевич, возьмите меня с собой. Берете, да? Ух!» «Надо позвонить в дом моделей. Возможно, там найдется подходящее нейлоновое платье», — несколько недовольным тоном произнесла Оленева. Были куплены 2 прелестных серебристо-белых платья для выпускного вечера Лизе Ефремовой и Марфеньке. Режиссер и Марфенька купили еще нарядное белье и туфли. Долго гадали, какой может быть у Лизы номер обуви, и решили взять на удачу 35-й. Упирающейся Любови Даниловны продиктовали письмо, затем сами упаковали и отправили посылку. Когда пришел благодарный ответ, Марфенька не выдержала и написала Ефремову Яше письмо. Так завязалась эта переписка, эта дружба на долгие годы. Глава 4. Христина. Детство Марфеньки – не тема этого романа, который начинается со вступления Марфы Оленевой в самостоятельную жизнь. Пришлось вспомнить ее детские годы лишь потому, что в них истоки характера Марфеньки. Марфенька действительно сама себя воспитала. У нее с самого детства она редкость самостоятельная натура.